Глава 32. Раиса, здравствуйте. Добрый день, Анатолий, кажется. Обойдемся без отчеств. Да, я хотел бы... Поговорить? А смысл? Дочери я уже все сказала. Вряд ли она меня, конечно, послушает, но это ее жизнь. Вот именно, это ее жизнь. Ее и моя, а не ваша и вашего мужа. Поэтому не стоит примерять свой опыт на всех подряд. А вот это верхний порог наглости. Поднимаю бровь, оглядываю его, как мерзкого таракана. На самом деле он совсем не мерзкий. Вкус у моей дочери хороший. Анатолий высокий, статный. Выглядит, как огурец. До дряблой задницы ему точно еще лет 20, а то и 30. На нем элегантный костюм, дорогое пальто, ботинки начищены. Он ловит меня в ресторане недалеко от моего офиса, куда я зашла пообедать. Аппетит, конечно, уже испорчен, но ладно, чего уж там. Я точно знаю, что вчера Герман хорошо пощипал этого стареющего ловеласа. Хотя справедливости ради, тот же Герман мне сказал, что Анатолий Зверев как раз своей жене собирался оставить довольно приличную долю имущества. Собственно, все, что ей причиталось по закону, и даже больше. Вот так. Чистеньким решил остаться. Ишь какой. А все равно уже не выйдет. Факт измены налицо. Все уже состоялось. Уже поменял верную и преданную супругу, которая с ним прошла огонь и воду, на молоденькую смазливую мордашку и на свежее тело. Так что... Раиса, я хотел бы вас попросить быть помягче с Анютой. Она очень переживает. Неужели? Хочется включить базарную бабу и сказать, а когда в постель она к тебе, женатик, улезла, что не переживала? Не думала о последствиях? Раиса, каждый из нас пожинает плоды своих поступков. Я это понимаю и готов всю ответственность взять на себя. А смысл? Какую ответственность? Скажете, она не знала, что вы женаты, счастливы в браке. Я сказал ей, что развожусь. Насчет счастлив — это уже мое личное дело. Интересно у вас у мужчин получается. Счастлив — личное дело. Супруга ни при чем, да? Чем она вас не устраивала? Роскошная женщина, ваша Вера. Понимаю, что не стоит спрашивать, но ляпаю все равно. А что? Хочу посмотреть, что этот красавец ответит. Начнет жену во всех грехах обвинять. Эх, записать бы на диктофон разговор, а потом дать Ане послушать. Мол, смотри, вот так он и о тебе потом начнет говорить. Вера роскошная, и я очень ее любил и уважаю. Но, понимаете, тут у нас своя длинная история, и я не уверен, что мне уместно этим делиться. С будущей тещей-то? Усмехаюсь, продолжая его разглядывать. Отчего бы не поделиться? Я любопытна. Ну, я тут не за тем, чтобы потешить ваше любопытство. Ага, спокойно так отвечает. Типа не боится меня совсем, да? Я тут за тем, чтобы попросить вас быть помягче и поспокойнее с Аней. Она у вас хоть и старается быть сильной. Матери подражает, как я понимаю. Ухмыляется гад. На самом деле девочка очень нежная и ранимая, и ваш развод ее очень сильно подкосил. «Неужели? То есть вы понимаете, что мой развод подкосил мою дочь, а сами разводитесь? На ваших детей вам плевать?» «У меня нет детей». «Так, черт! Но мотивация Анатолия становится понятнее. Наследников захотелось, а жена родить не смогла. Двойное предательство. Все-таки он подлец». «У Веры есть сын от первого брака. Я считаю Влада своим сыном. Я его воспитывал с года примерно. Так что и Влад знает, что мы разводимся, он прекрасно общается с Анютой. Даже так? То есть мать вышвырнули из жизни и... Ох, Раиса, психолог из вас, извините, никудышный. Ничего не знаете, а уже ярлыков расклеили. Если хотите, я вам расскажу, какая у нас история, чтобы вы больше не считали меня престарелым ловеласом с дряблой задницей. Упс, ну Анюта... Про задницу могла бы промолчать. Понимаю, что краснею. Надеюсь, мой консилер меня не сдаст. Подбородок задираю. Ну, давайте, расскажите. Удивите меня. Не собираюсь я вас удивлять. И вообще. Теперь улыбается открыто, причем искренне, сволочь. Вы не думайте, что сможете меня запугать. Пуганый я. Школу тёщ прошёл такую, что вам и не снилось. Мне и не надо. Мне школы свекрови хватило выше крыши. Давайте только закажем сначала. Я жутко проголодалась с утра на ногах. Взаимно. Я тоже. Чем тут кормят? Здесь всё вкусно. Рекомендую суп томатный со строчеллой или борщ и стейк. Отлично. Это и закажу. Официант подлетает, заказ принимает мгновенно, что меня, в общем, в этом заведении полностью устраивает. Ну, и еще у них есть банкетный зал и банкетное меню, поэтому многие мероприятия я у них устраиваю. Мы хорошо знакомы с управляющей, у нас уже расписаны дни на пару месяцев вперед. Уютное место. Да, ваша жена тут будет отмечать свой развод. Сижу, нагло сложив руки на груди. Анатолий снова усмехается. «Бывшая жена, уже бывшая. Развод праздновать — это интересно. Я должен как-то поучаствовать?» «Ну, можете оплатить. Но не сучка ли я?» «Учитывая, сколько бабла я ей отвалил?» Снова усмехается. «В принципе, ладно, не обеднею. Останется ваша дочь без колечка с бриллиантом». «Неужели настолько все тухло? Но колечка не хватит. Может, мне такой нищий зять и не нужен?» «С дряблой-то задницей!» Откровенно ржет подлец. «Вот-вот и любовью к горным лыжам. Мало ли, сковырнетесь там на трассе, получите камешком по темечку, станете овощем, как Шумахер, прости господи, а ей потом еще 30 лет памперсы вам менять и утки из-под вас выносить». Смотрит на меня, прищурившись, словно примеряет, чем же мне таким едким ответить. «А меня не надо пугать, я пуганая. Мне до ваших чувств, батенька, как до лампады». «Ну, допустим, катаюсь я аккуратно, но пути Господни неисповедимы, да. Только вот, если так думать, то, может, и не стоит жить вообще? Дружить, любить? А то вот так создашь семью с молодой здоровой женщиной, а у нее бах и рассеянный склероз. Или в аварию попадет, да мало ли. Не каркайте! Да уж и вы, Раиса, пожалуйста, тоже! Черт, жаль, что я за рулем, выпить бы!» Или хрен с ним, оставлю машину у офиса. Или что я, перед будущим зятем буду выпивать? Шампанского, Раиса, или коньяк? Ну, мы с вами не работаем вроде, то есть, не понял. Адвокат вашей жены мне сказал как-то, что коньяк пьют, когда работают, а шампанское, когда отдыхают. Да, интересный мужчина, мне он понравился. У вас с ним... Что? Хлопаю глазами. Он что, считает, что я и Герман? Нет, у него другая женщина, которая, кстати, тоже скоро будет праздновать развод. С ним? Нет, то есть праздновать будет с ним, а развод с бывшим. Такой же, как вы, любитель острых ощущений. Трахал все, что движется, и получил по заслугам. Хорошего вы мнения обо мне, Раиса, но я, увы, все, что движется, не трахаю. Тут я избирателен. А смотрит на меня такими глазами. Вот же. Сейчас смотрю на вас, Раиса, и думаю, если бы я сначала встретил вас, то все могло бы быть по-другому. Ох, лис хитрый, а? Неужели? Думаете, для меня это лестно? Почему нет? Это комплимент вам и не только вашей внешности, а всему. Я уже вижу, что я сделал очень правильный выбор. Если моя будущая жена станет похожа на вас, то... Скучно вам точно не будет. Вот зараза. Но мне почему-то приятен его комплимент. Взять, что ли, и отбить этого ловеласа у Ани, а потом бросить показательно. Это была бы бомба, конечно, но я так делать не буду. Выпьем просекко или вам хочется чего-то покрепче? Если мы отдыхаем, то просекко как раз подойдет, да? Нам приносят суп. Я ем с аппетитом, потому что реально проголодалась. Он тоже. Я правда очень любил Веру. Она хорошая женщина и мать неплохая. Только, да, конечно, мне хотелось своих детей. Но сначала ее сын болел, потом она боялась испортить фигуру, потом возраст. А потом я понял, что она просто не любила меня настолько, чтобы родить мне, понимаете? А вот теперь усмешка горькая и взгляд. Этого козла, который ее беременную бросил, любила, а меня нет. И как-то все просто словно выключилось. Так бывает. Я с психологом эту тему обсуждал, как проходит любовь. Киваю, я тоже это слышала. Перегорает, как лампочка. Вот еще светило ярко, грело, обжигало, раздражало, а потом пух и темнота, пустота. У меня вот так, к счастью, перегорело. Сейчас смотрю на Бориса, и мне даже странно, что я первые дни умирала и хотелось выйти от отчаяния, хотелось все вернуть. Пустота. И обидно. Обидно, что ты тратишь свою жизнь на эти чувства, на эти отношения, живешь ими, вкладываешься в них, растворяешься. А тут пух, темнота. «А Аню вы любите?» «Люблю». «Просто так говорит, серьезно. Она у вас потрясающий человек, мудрая не по годам. Ну да, я теперь понимаю, почему». «Хватит льстить, мудрая». Вспоминаю, каким шоком для меня было то, что дочь так спокойно отнеслась к тому, что ее отец изменил мне с Тиной. У нее тогда уже были виды на Анатолия. Вы как познакомились? У нас, можно сказать, служебный роман. Аня стажировалась в моем подразделении. Но мы почти не пересекались. Не пересекались, но она могла его видеть. А когда примерно? Он усмехается. Догадался? Наверняка дочь обсуждала с ним это. Ну, работала она у нас месяцев 9 назад. Ясно. Спасибо. Что ж, Анатолий, я вас услышала. Спасибо за то, что были откровенны. И вам спасибо. Надеюсь, мы с вами действительно друг друга услышали, потому что мне очень важно, чтобы Аня была спокойна и счастлива. Она ведь не беременна? Пока нет, но... Снова уголки его рта ползут вверх. Моя дряблая задница над этим активно работает. Качаю головой. Этого вы могли бы мне не говорить. И вообще, давайте забудем про задницу. Дряблую? Именно. Почему же? Я буду помнить. Я даже тренера попросил найти комплекс упражнений на укрепление. Ну, и это. Нужен массаж, прессотерапия, маски специальные. Маски? Для задницы? У меня глаза на лоб. Да вы прям как метросексуал. Хорошо, что не... Не упоминаем, за это штраф. Ясно. Значит, я могу пригласить вас поехать с нами на выходные на природу? Я вам зачем? Свечку держать? Упаси Боже, будет хорошая компания. Ваши женатые друзья без жен? Нет, мои женатые друзья с женами и не женатые без жен. Посватать меня хотите, что ли? Почему бы и нет? Если теща сыта, так и зять доволен. Подмигивает, гад такой. А я в очередной раз думаю, судьба же, да? Ну вот как так? И ведь с одной стороны я понимаю, но он все равно козел, который оставил жену, изменял ей. А с другой, не могу я быть теперь полностью на стороне его веры. Но развод ее, конечно, постараюсь провести достойно, если она не откажется. Ну, и, конечно же, как по заказу дверь ресторана открывается, и вплывает она, его бывшая Вера. И, видя нас, мгновенно переобувается в медузу Горгону. Только этого мне еще и не хватало. Походу, этот заказ я теряю.